Глава 35. Нечувствительность. Я понятия не имел, который был час, когда мы вернулись, но тут же рухнул в постель, даже не раздевшись. Один блаженный час я спал мертвецким сном и проснулся от колющей боли в левом глазу, а с ней пришли ужасные видения, от которых я потянулся за своими порошками. К счастью, Рейчес укусил меня, прежде чем я до них добрался. «Проснись, Келлиан», — протрещал он. «Ты, как это называется, когда человек пытается сотворить заклинание во сне, снотворение?» «Не знаю», — сказал я, прижимая руку к левому глазу. «О, предки, как же больно! Вдруг я почувствовал новую боль, на этот раз в другой руке, на которой появились следы зубов белка-кота. Какого?» Рейчес посмотрел на меня. «Я подумал, что, может, если я тебя укушу, ты забудешь про боль в глазу. Помогло?» Я покачал головой, вылез из постели и потащился к двери. Куда бы я ни смотрел, я видел кровь, а прожилки в настенных деревянных панелях словно корчились и свивались, пытаясь когтями продрать себе путь наружу. «Куда ты?» — спросил Рейчес. «На улицу», — я едва мог говорить. «Нужно на улицу». Я услышал, как он спрыгнул с кровати, чтобы пойти за мной. «Нет», — сказал я, — «ты остаешься здесь». Он, кажется, немного обиделся. Когда я добрался до конца сада, боль уже начала проходить, а видения отступали. Деревья уже стали деревьями, а не перекрученными многорукими монстрами, которые старались высвободиться из кандалов. Небо было черным, а не красным, и гладкая галька под ногами на ощупь была приятной и нежной, а не полем острых лезвий. Я почувствовал такое облегчение, что не сразу заметил, что я в саду не один. «Ты тоже чувствуешь, да?» — спросила Сенейра. Она сидела на корточках рядом с клумбой синих и желтых цветов, обхватив руками колени и раскачиваясь взад-вперед. «Плохо?» — спросила она. Я кивнул. «А ты как?» «Паршиво». Я сел рядом с ней и откинулся назад, опершись на локти и глядя в небо, чтобы убедиться, что звезды все еще звезды, а не тысячи разъяренных пчел, которые собираются меня изжалить. Я был в полном изнеможении, еще один дар, который принесла с собой черная тень. «Знаешь, что хуже всего?» — спросила Сенейра. «Даже ни боли, ни голоса. Хотя от них мне хочется кричать, пока я их не заглушу. Хуже всего то, что когда все заканчивается, я уже ничего не чувствую». «Это как?» Она слегка пожала плечами и покачала головой. «Я ничего не чувствую. Ни счастья, ни грусти. Когда я думаю о моих друзьях или об отце, или даже о тайне. Они мне как будто чужие, как будто у меня даже нет семьи». Она повернулась и посмотрела на меня. «У тебя тоже так?» Я не ответил, потому что не мог. Мне и так всегда казалось, что у меня нет семьи, так что откуда мне знать, хуже стало от черной тени или нет? «Я ущипнула себя», — продолжала Сенейра, показывая на запястье. «Было слишком темно, и было не видно, есть там синяк или нет. Сильно ущипнула, просто посмотреть, почувствую или нет. И как?» «Нет. В смысле, боли я почувствовала, но это было неважно». «Сколько это продолжается?» — спросил я. «Это нечувствительность». Она легла на землю рядом со мной. Может, час, иногда дольше. И даже потом жизнь кажется какой-то тусклой, словно я вижу мир в серых тонах. Еда на вкус нормальная, наверное. Она взяла меня за руку и провела моими пальцами по своей ладони. Даже это я чувствую, но так, словно это происходит с кем-то другим. Звук шагов белка-кота по половицам в доме донесся до меня за мгновение до того, как мохнатая морда Рейчеса появилась в проеме двери черного хода. «Поцелуй ее», — сказал он, — «забудь об этом». «Забудь о чем?» — спросила Сенейра. «Ни о чем». Она посмотрела туда, где на ступеньке черного хода сидел Рейчес. «А, твой деловой партнер». «Поцелуй ее, Келлиан!» — протрещал белка-кот, нюхая воздух. «На этот раз я не шучу. В глубине души она этого хочет». «Что он сказал?» «Не «Ничего, он просто...» И тут мне в голову пришла одна мысль. Я встал, протянул ей руку и помог ей подняться. «Что такое?» — спросила она. Одной рукой я взял ее за правую руку, а вторую положил ей на поясницу. «Танец». «Танец?» Я кивнул, потом сообразил, что надо было, наверное, спросить, прежде чем хватать ее. «Ты...» Она пожала плечами. «Хуже не будет». «Музыки у нас не было, и я уверен, что по любым стандартам танцор из меня никакой. Рейчес с большим удовольствием постоянно мне это твердит, несмотря на свои собственные нелепые попытки. Но почему-то, когда следующие несколько минут мы с Энерой кружились по саду, я почувствовал, что в ней что-то меняется. Вначале мне показалось, что она застыла от неловкости, но когда я решил остановиться, она покачала головой и потянула меня за собой». Тогда я понял, что мне показалось, будто она напряглась просто потому, что первые несколько минут она была почти бесчувственной, а теперь она снова ожила, и в ее движениях были цель и решительность, словно мы оба плечом к плечу шли в атаку. Это было не счастье, скорее упрямая решимость быть счастливыми. Через некоторое время в ней опять что-то переменилось, она стала легче, свободнее. Иногда мы теряли ритм, то она спотыкалась, то я наступал ей на ноги. И тогда она смеялась, и мы начинали заново. Я не знаю, сколько времени мы танцевали, но первые лучи рассвета уже показались на горизонте. Когда она остановилась, притянула меня к себе, обняла и долго не отпускала. «Спасибо, Келлен», — сказала она, потом разжала руки и убежала в дом. Я стоял в полном одиночестве, пока Рейчес не подошел ко мне и не спросил. «Идешь по пути полевой ромашки, а?» «Может быть», — ответил я. «Шаг или два сделал точно».